Глава 29. Я поискала за зеленью, обвивавшей входную дверь дома моих родителей на Легар-стрит, дверной звонок. Я знала, что он где-то там, просто хорошо спрятан за плодами усердного руководства комитета по рождественскому декорированию. В огромном потрясающем венке я узнала тот, который мать плела во время мастер-класса, и постаралась не сравнивать его с жалким творением собственных рук. Список талантов, унаследованных мной от матери, пение и плетение венков явно не входили. Я не в первый раз пожалела, что была лишена выбора, какие гены мне нужны, а какие нет. Зловещее свинцовое небо низко нависало над нами, запах в воздухе был незнаком нам, уроженцам Чарльстона. Синоптики на всех каналах продолжали предсказывать снег, но было не совсем понятно, когда и сколько. Один даже заявил, что снег вообще обойдет нас стороной и направится прямиком в Северную Каролину. Мне оставалось лишь надеяться, что он обрушится на нас в субботу, и тогда исторический ужин будет отменен, а я смогу снова заняться выяснением того, что же все-таки спрятано в мавзолее. Когда мой палец наконец нашел кнопку дверного звонка, я нажала на нее и подождала, когда он звякнет. Попробовав еще пару раз и ничего не услышав, что типично для влажного климата прибрежной местности, я постучала. Затем еще раз. В конце концов я вытащила ключ, который по настоянию матери всегда держала при себе, и вошла внутрь. «Мама!» — крикнула я из холла, несмотря на ее постоянные напоминания о том, что это и мой дом тоже, и мне не нужно записываться на прием, чтобы увидеться с ней. Я заранее отправила ей быстрое сообщение о том, что я скоро приеду. Просто на тот случай, если они с отцом чем-то заняты. Я не хотела знать, чем именно, но хотела их честно предупредить. Я прошла через холл, как и мой холл. Он был украшен гирляндами и фруктами, а бабушкина мебель служила теплым и знакомым фоном для рождественских украшений. Бабушка любила Рождество, и, несмотря на трение между моими родителями, всегда старалась сделать его для меня особенным. На столе в центре холла стояла ее старинная миниатюрная английская деревня, крошечные фигурки хора, исполняющего рождественские колядки в характерных викторианских нарядах. Интересно, в курсе ли Софи и дала ли она свое благословение? Впрочем, какая разница? Моя мать всегда поступала так, как считала нужным, но делала это таким образом, что другие думали, будто это их идея. А что касалось моей матери, Софья, большая поклонница оперы, всегда смотрела на нее с благоговением. «Мама!» — окликнула я снова, заглянув в переднюю гостиную с витражом, и через холл вернулась в столовую. «Мама!» — крикнула я на этот раз громче. «Я здесь!» Откликнулся тихий голос в дальнем конце дома. Через кухню и узкий коридор я прошла в солярий со стеклянными стенами, которые мой отец перестроил в оранжерею. Мать приходила сюда по утрам, чтобы выпить чаю, послушать музыку, что по совету Софи доносилось из новых спрятанных в стенах динамиков. Эта комната была пристроена к дому гораздо позже, что, однако, не было поводом осквернять, это было слово Софи, целостность исторического дома уродливыми современными удобствами. В толстом красном бархатном халате и в таких же красных тапочках мать сидела в шезлонге и изящно потягивала из чашки чай. «Привет, Мелли, извини, я не слышала дверного звонка». «Он не...» — начала была я, но осеклась, поняв, что она не одна. «Привет, Мелани!» Ребекка сидела напротив матери в мягком кресле с великолепным цветочным принтом фирмы Liberty of London, которое некогда принадлежало моей бабушке, а недавно было восстановлено. На фоне ярких подушек Ребекка выглядела маленькой и бледной. Я даже подумала, не захворала ли она. Или что-то случилось с Пуччи, потому что ее вездесущего четвероногого создания с ней не было. Глаза Ребекки опухли и покраснели. Не иначе, как она потеряла свою любимую пару розовых перчаток, решила я. «О, привет, Ребекка. Не ожидала увидеть тебя здесь». Она быстро взглянула на мать. «Я заглянула на минутку». «Выпей с нами чаю», — предложила мне мать. Я сняла пальто, и из старинного лиможского чайника бабушки налила себе фарфоровую чашку чаю. Сев на край кресла рядом с Ребеккой, я посмотрела сначала на нее, затем на мать, и, наконец, снова остановила взгляд на Ребекке, заметив, насколько она бледна. «Я пыталась дозвониться до тебя. С тех пор, как увидела тебя в тот вечер в отеле «Фрэнсис Марион», мне кажется, мы еще не закончили наш разговор». «Да, я была занята». Избегая смотреть мне в глаза, она сделала большой глоток чая. «Не сомневаюсь. Представляю, как подработка в газете и отсутствие детей изнуряют тебя к концу дня». Мать укоризненно посмотрела на меня, и я тотчас устыдилась своих слов, а еще задумалась о том, сколько мне должно исполниться лет, чтобы этот взгляд перестал на меня влиять. Или же сколько времени пройдет, прежде чем он мне больше не понадобится. «Как Джек, Мелли?» — спросила она, прочистив горло. «Все еще очень слаб. Врач подозревает, что это грипп, поэтому он на карантине в нашей комнате. Я сплю во второй гостевой комнате, которую не обновляли и не меняли с тех пор, как в доме жил мистер Вандерхорст. Я даю Джеку все лекарства, прописанные ему врачом, и регулярно измеряю его температуру. Миссис Холлихан кормит его своим домашним куриным супом, а Купер принес ему горы видеодисков со шпионскими триллерами, вышедшими на экраны в последние 10 лет, чтобы ему было не так скучно». Я осуждающе посмотрела на Ребекку. «Правда, не скажу, что он может бодрствовать достаточно долго, чтобы посмотреть фильм целиком. Думаю, стрессы прошлого года действительно сказались на нем, и его тело таким образом намекает ему, что пора сбавить обороты и дать себе отдых. Я не упомянула, что Купер приносил Джеку все книги по истории шифров, разгаданных на протяжении истории человечества, какие только мог найти из числа тех, каких не было у Джека, или каких он еще не читал. Джек отчаянно пытался выяснить, какую же тайну скрывал Гален Холл, но ему едва хватало сил держать в руках книгу дольше, чем требовалось, чтобы заснуть. Надеюсь, что ты не используешь болезнь Джека как предлог, чтобы утаивать от него важные известия», — мягко сказала моя мать. «Я знаю, что ему требуется отдых, но я уверена, он был бы признателен, если бы ты держала его в курсе». «Разумеется», — ответила я, постаравшись донести возмущение в моем голосе. «Я рассказывала Джеку отнюдь не все, потому что он действительно был слишком болен. От лекарств он был вялым и сонным, и в любом случае вряд ли бы понял меня. Но как только ему станет лучше, я ему все расскажу, непременно. И я не думаю, что сейчас подходящее время говорить об этом», — сказала я, переводя взгляд туда, где сидела Ребекка. «Ребекка понимает важность семьи Мелли. Что бы ты ни думала, мы только что говорили об этом». «Неужели?» — переспросила я, поворачиваясь к кузине. «Итак, о нашем незавершенном разговоре». Я осеклась, заметив, что по ее бледным щекам катятся крупные слезы. Она взяла с колен небольшую чайную салфетку и промокнула глаза. «Извини», — сказала она, — «я пришла сюда за советом твоей матери. У нее гораздо больше житейского опыта, чем у моей собственной матери, поэтому я первым делом обратилась к ней». В свое время моя мать была всемирно известной оперной дивой, но я не могла представить, чтобы любая из проблем Ребекки нуждалась в ее житейском совете. Я постаралась не закатить глаза. Мой взгляд скользнул к старинным дрезденским настольным часам на боковом столике возле шезлонга. Через час меня ожидал показ дома, но мне все еще нужно было поговорить с мамой. «Может, я смогу помочь?» — предложила я, пытаясь ускорить процесс. «Почему бы тебе не рассказать Мелли то, что ты только что рассказала мне?» — мягко предложила мама. Охваченная внезапной тревогой, я выпрямилась. «Тебе снились другие сны о Джеке или Ноле?» Ребекка покачала головой. «Нет, никаких. Я как будто заблокирована». Я села еще прямее, вспомнив, что я чувствовала, когда это однажды случилось со мной, и причины, почему. «Продолжай», — подсказала мама. «Вы уверены, что стоит продолжить? Начнем с того, что Мелли недолюбливает Марка». «Это правда. А кто вообще его любит?» Мама ласково улыбнулась, как бы вытаскивая из своих слов ядовитое жало. «Кроме того, Мелли свойственно чувство такта. Я права, дорогая?» «Разумеется. И мы здесь все свои», — продолжила мама. «И мы все согласны, что родная кровь важнее всего, верно?» Я подождала, когда Ребекка кивнет, и лишь тогда кивнула тоже. «Марк изменяет мне», — сказала Ребекка сдавленным голосом, так тихо, что мне пришлось напрячься, чтобы ее услышать. Я при всем желании не смогла изобразить удивление по поводу этого признания. Во всех своих делах Марк был мошенником и лжецом, так что с какой стати ему быть верным в браке? Тем не менее, я ощутила сострадание к Ребекке, вспомнив, как мне самой было худо год назад, когда я думала, что у Джека и Джейн роман. «Ты уверена?» — спросила я. Она кивнула. «Последнее время он вел себя странно. Его стало не узнать. Знаю, эти съемки отнимают у него массу времени и сил, а Харви Бекнер умеет отравить жизнь всем вокруг, и все же...» Она снова вытерла глаза. «На прошлой неделе Марк заснул на диване, его телефон упал на пол. Когда я вошла в комнату, он зазвонил, и я подняла его, чтобы посмотреть, вдруг это что-то важное, нужно разбудить Марка. Это была...» Она вздрогнула. «Это была фотография женщины, брюнетки!» С отвращением сказала она, очевидно забыв, что находится в комнате с двумя брюнетками. «На ней почти не было блузки, и уж точно никакого бюстгальтера. И она говорила, что ей не терпится увидеть Марка снова, потому что последний раз был таким потрясающим!» Ребекка подавила рыдание, прижав к губам скомканную салфетку. «Меня как будто вывалили в грязи!» «Бедняжка», — сказала мама, вставая, чтобы подлить Ребекке чаю. «Я ничего не сказала, желая сначала убедиться. В общем, я провела небольшое расследование и выяснила, что она студентка колледжа, учится на психолога или что-то в этом роде, и что они встречаются уже несколько месяцев. Месяцев!» «Ты собираешься уйти от него?» — спросила я. Ее плечи поникли, она разрыдалась и покачала головой. «Я не могу». «Но почему?» Я запнулась, вспомнив, что она говорила о блокировке снов. Я отлично помнила, когда это случилось со мной. «Ты беременна?» Ребекка сердито посмотрела на меня покрасневшими глазами. «А почему это тебя так удивляет? У Марка по этой части все в порядке». Я проглотила желчь, стоявшую у меня в горле. «Ничуть не сомневаюсь. Но это вовсе не значит, что ты должна оставаться в браке с ним. Если у тебя есть поддержка, ты можешь вырастить ребенка самостоятельно». По ее лицу полился новый поток слез. «Но я и люблю его. Я никогда не буду любить другого мужчину так же сильно, как люблю его». Ребекка поникла так сильно, что буквально сложилась пополам, жалкая, словно котенок под дождем. Чувствуя свое поражение, я откинулась на спинку кресла. Я бы солгала, скажи, что не намерена воспользоваться ситуацией, чтобы убедить ее поделиться со мной листком бумаги, на который мы с Джеком так отчаянно хотели взглянуть. Но вид душевных мук Ребекки вынудил меня отказаться от этой идеи. Одна только мысль о том, чтобы жить без Джека, сводила меня с ума. Это было просто немыслимо. Я понимала ее боль и не могла воспользоваться ситуацией, как бы ни хотела, даже если Марк это заслужил. «Мне очень жаль, Ребекка. Но, как сказала мама, мы семья, мы твоя опора. Мы поможем тебе пройти через это, независимо от того, решишь ты остаться с Марком или нет». Мама села на подлокотник кресла Ребекки и притянула ее к себе. «Мелли права. Мы всегда поддержим тебя». Телефон в сумочке Ребекки пискнул, возвестив о том, что пришло текстовое сообщение. Она медленно отодвинулась от матери и потянулась за ним. Пару секунд она смотрела на экран, моргнув только один раз, причем очень, очень медленно. Я было подумала, что она вновь расплачется, но нет. Выражение ее лица сменилось недоверием, затем гневом и, наконец, яростью. Не отвечая, она бросила телефон в сумочку. «Это Марк. Сказал, что сегодня вечером не будет дома к ужину. У него деловая встреча, и он велел не ждать его». Она сидела неподвижно, глубоко дыша, постепенно на ее лицо вернулось нейтральное выражение. Мы с матерью наблюдали за ней, не зная, что нам делать. «С тобой все в порядке?» — спросила мама. Ребекка покачала головой. В ее покрасневших глазах вспыхнул новый решительный блеск. «Нет, но я сейчас успокоюсь». Она снова полезла в сумочку, вытащила сложенный квадратом листок бумаги и прижала его к груди. «Я положила это в сумочку сразу после того, как увидела тебя во Фрэнсис Марион. Не особо надеюсь, что смогу это сделать. Но Марк не оставил мне выбора». Выждав театральную паузу, она встала и протянула мне листок. «Кстати, если вы не в курсе, Марк уже обшарил весь ваш дом в поисках вашего рисунка, пока он якобы помогал Харви. Не волнуйся, это копия. Я вижу, ты уже беспокоишься о том, как объяснить Софи, почему его сложили». Мне очень хотелось сказать ей, что она ошибается. Вместо этого я быстро развернула лист. Он выглядел как страница, идентичная той, которую мы с Джеком нашли в бумагах из обувной коробки. «Спасибо», — сказала я. «Но разве Марк не рассердится?» Ребекка перекинула ремешок сумочки через плечо. «Он ведь не узнает. Да, возможно. Я люблю его больше, чем он того заслуживает. И сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуть его. Но это не значит, что я не могу слегка отомстить ему за то, что он со мной сделал и с нашим ребенком». Она положила руку на пока еще плоский живот и обняла маму. «Спасибо вам обеим. А пока мне срочно требуется спа-день, и я направляюсь прямиком в спа-салон. Все расходы я оплачу с кредитной карточки Марка, а потом я придумаю, как вернуть его, после того, как найду способ его наказать». Мы попрощались, и она ушла, сказав, что ее не нужно провожать до двери. На этот раз я не закатила за ее спиной глаза, хотя она и напомнила мне Скарлетт О'Хара после ухода Ретта Батлера. Впервые с тех пор, как я познакомилась с Ребеккой, она продемонстрировала, что у нее гораздо больше ума и житейской мудрости, чем у куклы Барби, на которую она так походила. «Что ж», — сказала мама, — «это многое проясняет». Она указала на листок в моей руке. «Как ты думаешь, это поможет?» Я пожала плечами. «Понятия не имею. Я сравню его с тем листом, который есть у нас. Вдруг в этом и правда содержится что-то важное». Я посмотрела на страницу, на странные линии, завитки, напоминавшие кирпичи мавзолея, но они слегка отличались. Мне придется поставить их рядом, чтобы знать наверняка. Я осторожно сложила бумагу и положила в сумочку. Я пришла обсудить расписание на субботу вечер. Я попрошу Нолу привести близнецов и собак в дом Амелии и напомню ей, чтобы у Джей-Джея был его любимый кухонный венчик. В прошлый раз она забыла его, и Амелия дала ему свой и своей кухни, но он, видимо, видит разницу. В любом случае, ты будешь здесь готовить закуски, но я надеялась, что ты сумеешь заглянуть ко мне до ужина, чтобы помочь с последними приготовлениями, раз Джека не будет. Мама села, взяла со столика блокнот и поправила на носу очки для чтения. «Конечно, дорогая. Я уверена, что твой отец справится с любыми опоздавшими гостями, так что я могу уйти. И я прослежу, чтобы миссис Хулихан испекла имбирное печенье только для Джека. Они могут поднять ему настроение, а имбирь не повредит. Ты в курсе, что она прислала нам подарочный пакетик печенья? Она просто душка». Я посмотрела на мать. «Интересно, она нарочно мучает меня?» Но нет, она что-то записывала в своем блокноте. Мой телефон пискнул, пришло текстовое сообщение. Я взглянула, чтобы увидеть, от кого оно. «Это Нола», — предположила я. «Им нельзя пользоваться телефонами в школе, но иногда она пишет мне, что ей нужно купить в магазине или для домашнего задания. Ей нравится быть во всеоружии. «Звучит знакомо», — сказала мама, снова склонившись над блокнотом. «Итак, поскольку вы в числе тех, кто принимаете у себя гостей, вам нужно будет выставить подходящие сервировочные тарелки для устричного рагу и ветчины на косточке. Я заеду к вам домой позже и подсчитаю количество тарелок, но я бы советовала тебе взять прекрасный старинный фарфор Эймори, оставшийся от Вандерхорстов. Все это золото будет прекрасно смотреться на фоне рождественских украшений. К тому же я знаю, что там огромное количество сервировочных тарелок». Мой телефон пискнул снова. Я потянулась за ним, чтобы убедиться, что сообщение пришло от Нолы. Но когда я вытаскивала его, он зацепился за ремешок сумки. Та опрокинулась, а ее содержимое рассыпалось по полу. Мама поднялась, чтобы помочь, но я выставила вперед руку, останавливая ее. «Тебе лучше не прикасаться к тому, на что ты можешь остро отреагировать», — предупредила я. «Что это?» — она указала на ножку кресла, на котором только что сидела Ребекка. Я узнала перстень с печаткой, который нашел Грека. Я принесла его, чтобы показать Софи, когда встречусь с ней за обедом, и думала, что он надежно хранится в кармане моей сумочки. Я не собиралась рассказывать матери, где мы нашли его, и не хотела показывать. «Не трогай», — велела я. Он был в столбике кровати, как ты и подозревала. Его нашел Грека. Проигнорировав мое предупреждение, она шагнула к нему, и прежде чем я успела помешать ей, протянула к нему руку. «Мама!» Я не почувствовала исходящей от него угрозы, Мелли. Оно, можно сказать, умоляло меня найти его. Думаю, мне можно безбоязненно прикоснуться к нему. Она наклонилась, чтобы поднять кольцо, и крепко сжала его в ладони. Я ждала, что она вот-вот закричит, заговорит потусторонним голосом, и ее лицо исказит гримаса. Но мать лишь безмятежно закрыла глаза, а ее лицо смягчилось. Она склонила голову на бок, как будто прислушиваясь к голосу, который могла слышать только она. Но тут ее свободная рука потянулась к шее. Она как будто потянула за что-то, чего я не могла видеть, и закашлялась. «Мама!» Я схватила ее за руку и потянула за пальцы, чтобы она отпустила кольцо, но они, словно стальные, не желали выпускать свою находку. Я уже было позвала на помощь Джейн, но в следующий миг мама перестала кашлять, и ее дыхание вновь пришло в норму. Ее глазные яблоки двигались под веками, как у человека, которому снится яркий сон, но она больше не была взбудоражена. Она оставалась в таком состоянии целую минуту, затем ее рука расслабилась, и кольцо с легким стуком упало на ковер. Она открыла глаза, как будто хотела понять, где находится, и откинулась на спинку шезлонга. Я быстро шагнула к ней и взяла ее за руку, та оказалась на удивление теплой. «Мама, с тобой все в порядке?» «Да, честное слово, просто сам процесс утомляет, и чем старше я становлюсь, тем больше». Она ободряюще улыбнулась мне. «Но со мной все в порядке, клянусь». Я наклонилась, чтобы поднять с пола кольцо, и надела его на палец, чтобы не потерять. «Ты что-нибудь видела? Например, того человека, которому оно принадлежало?» Она опустила подбородок, как будто мой вопрос застал ее врасплох. «Того?» Она покачала головой. «Нет, Мелли, оно принадлежало не мужчине, его владелицей была женщина. Определенно женщина». «Женщина?» Медленно переспросила я, вспоминая слова Грека о том, что когда он надел на палец кольцо, кто-то поцеловал его в щеку. «Да?» Мама протянула руку и провела пальцами по шее. «Она...» Не могла дышать, она задыхалась, но ей было больно и в другом месте. Она прижала ладонь к груди, там, где сердце. «Нет, то был не сердечный приступ, скорее разбитое сердце». Мы посмотрели друг на друга, и я попыталась найти место для этого фрагмента пазла. «Это все?» Мать покачала головой. «Нет, она повторяла одно и то же слово снова и снова». Думаю, она уже говорила его раньше. «Какое?» — спросила я, хотя еще до того, как слово сорвалось с ее губ, точно знала, что она скажет. «Ложь».